Как бы уступая власть старшему, умолкли все остальные вечевые колокола, а колокол на Ярославском дворище все звал и звал. Купцы поднялись и вышли из дома. Они спешили вовремя попасть на сборище. Торговая сторона, где истари собирались новгородские горожане решать свои дела, быстро заполнялась народом. Люди бежали со всех концов города, с пригородов и посадов. У торга на Славянском конце скопилась огромная толпа. Она занимала всю площадь между церквями. Запоздавшие располагались у самого берега. Многие бежали с оружием на случай, если придется решать вопрос силой. «Кто собрал вече?» — спрашивали друг у друга горожане, стараясь перекричать колокольный гул и шумевшую толпу. Над сборищем проплывали знамена, главное великого Новгорода, и знамена пяти великих концов города. Появились степенной посадник и тысяцкий. Торопливо пробирались сквозь толпу члены господы, старые посадские и тысяцкие, перепоясные золотыми кушаками, и за ними важно шествовали кончанские старосты. Толпа расступилась, пропуская знать к вечевой башне. Взойдя по ступенькам на помост, посадник махнул рукой, и колокол стих. Утихла понемногу толпа. Посадник поклонился в пояс и звучным громким голосом произнес полагающееся по старинному обычаю приветствие вечу. Поклонился и Тысяцкий, поклонилась господа. Народ ждал настоящего слова. Наступила гнетущая тишина, было слышно, как на крыше соседнего дома ласково ворковали голуби. «Без нашего ведома собрано вече», — начал посадник, с беспокойством косясь на застывшую толпу. «Пусть говорит тот, у кого есть дело. Я спрашиваю, кто созвал вече?» «Не бывать ряды с ганзою!» Пронзил тишину чей-то резкий голос. «Ганзейские купцы не токма в своих городах на русской земле наших людей губят!» Сборище вдруг сразу стало шумным. «Убивцы! Душегубцы!» — кричали в толпе. «Привести ганзейских гусей навече! Не дадим закрыть морскую дорогу! На своих кораблях повезем товары в заморье!» Раздалось с другого конца. «Доколь убытки терпеть!» Посадник понял, откуда дует ветер. Он мигнул глазом дьяку, стоявшему поодаль. Тот быстро скрылся, нырнул в толпу. Старые посадники и тысяцкие, перешептываясь с беспокойством, оглядывались по сторонам. «На расправу ганзейских купцов! Громить их поганые дворы!» Вдруг толпа стихла и, словно разрезанная ножом, расступилась, освобождая проход еще кому-то. Показалось шествие. Четверо горожан-ремесленников несли своего товарища. Подходя к вечевой башне, они опустили тело. Круглолицый парень с короткой шеей, повернувшись к толпе, снял шапку. Шелест пронесся над вечем, тысячи людей обнажили голову. Сняли шапки побледневшие правители. «Братцы, измываются еретики немцы над великим Новгородом! Душу христианскую зазря загубили! Изрубили всего, и места живого не оставили. Заревела толпа. В общем гамме сначала ничего нельзя было понять. «На расправу немцев! Жги дворы!» Возбужденная зачинщиками, толпа зашевелилась, кинулась в сторону, готовая броситься к гостиным дворам. «Стойте!» — крикнул посадник. «Слушайте мое слово! В городе голод, умирают наши дети и жены. Ганзейские купцы сулят вскоре засыпать хлебом Новгород. Долой посадника! Он продался Ганзе!» — взревел вдруг детина с короткой шеей. «Долой! Долой!» — завопили в толпе. «Наши купцы русского хлеба привезут! Амосов-старший хлебом посулился! По что от народа скрываетесь? Тайно дела решаете?» Голоса становились все настойчивее и громче. Толпа угрожающе напирала на вечевую башню, подбираясь к ступеням.